Глава 41. Я молчала, понимая, что попала в ловушку. Меня умело подставили. Но зачем? Кому я мешала? Ладно, сейчас не время ломать голову над причиной. Нужно было решать проблему, являющуюся ее следствием. Но вот только я совершенно не знала, что ответить, чтобы не втянуть себя в трясину, из которой потом не выбраться. «Леди Карлайл, как мне воспринимать ваше молчание?» Вильгельм снова схватил мою руку и сжал ее чуть ниже злосчастного браслета. «Вы понимаете, что это значит? Только не говорите, что нашли украшение. Тогда я совсем разочаруюсь в вас». «И что мне делать? Рассказать королю, как было дело? С того самого момента, когда я спасла Норфолка? Ну, тогда я подставлю Эджертона. Чтобы выстроить многоступенчатую ложь, нужно время. У меня его не было». Намекнуть об отношениях Адама и Патриции я тоже не могла. Это выглядело бы еще хуже. Нет никаких доказательств. Зато против меня их было достаточно. «Я спрашиваю в последний раз, леди Карлайл». Голос Вильгельма зазвенел металлом. «С кем вы встречались в чаще леса?» «Не стоит больше терзать леди, ваше величество. Пенелопа встречалась со мной». Я резко повернулась, не веря своим ушам. Это был Эджертон. Генерал подошел ко мне и встал рядом. «С тобой, Брюс?» — недоверчиво протянул король. «Да, со мной. Этот браслет подарил ей я, а не тот, о ком вы думаете», — спокойно ответил герцог. «Вы должны помнить, что их два. У нас общие предки с кузеном. И эти чудесные вещицы были даром близнецам в день их совершеннолетия. То есть нашим с Адамом Норфолком бабушкам. Как только я приехал, то сразу отправился на встречу с леди Пенелопой, следуя зову своего сердца. Мы не виделись долгое время, я скучал». «Что он говорит?» Моя челюсть несколько раз попыталась опуститься вниз, но я вовремя возвращала ее на место. «Стоп. Когда принцесса застала нас с Адамом, через какое-то время я заметила, что на одного сопровождающего солдата стало меньше. И этот взгляд Пратчета... Полковник послал подчиненного, чтобы тот предупредил герцога». «Если это были вы, то почему скрылись?» Гневно воскликнула Патриция, подойдя к королю. Она словно искала его поддержки. «Потому что не хотел, чтобы вы видели нас, ваше высочество». Голос Эджертона даже не дрогнул. «В свете того, что происходит...» «Боже, да он же намекает Патриции об их отношениях. Или, скорее, о ее надеждах на эти отношения. Смело». «Ничего не происходит!» прошипела принцесса. Ее губы сжались в тонкую полоску, а ноздри затрепетали. «Ничего, слышите?» «Замолчи, Патриция!» — оборвал сестру Вильгельм. Брови короля сошлись на переносице. Он приблизился к нам и внимательно посмотрел на герцога. «Брюс, ты хочешь сказать, что между вами с леди Карлайл есть какие-то чувства? Иначе зачем мужчине дарить даме фамильные драгоценности?» «Да, ваше величество», — кивнул Эджертон. «Я страстно влюблен в Пенелопу». «У меня не было слов. Что он творит?» «Так страстно, что готов жениться?» Вильгельм уставился немигающим взглядом в глаза своего друга. «Отвечай». «Да, я готов жениться на ней». Генерал вдруг повернулся ко мне. Он достал из кармана мундира бархатную коробочку, открыл ее и, встав на одно колено, сказал: «Леди Карлайл, окажите мне честь, станьте моей женой». В комнате воцарилась почти звенящая тишина. Я не могла отказать. Это был бы конец всему. И мне, и Эджертону, и всем, о ком я заботилась в последнее время. Что ж, так тому и быть. «Я с радостью приму ваше предложение, ваша светлость». Я протянула руку, мягко улыбаясь генералу. Но его лицо оставалось непроницаемым, а взгляд ледяным. Мне стало неуютно и почему-то немного страшно. Герцог надел мне кольцо на палец, и его бровь на секунду удивленно приподнялась. Чему он удивляется? Тому, что кольцо село как влитое? Интересно, где Эджертон раздобыл его за столь короткое время? Генерал поднялся с колена, взял мою руку, после чего обратился к Вильгельму. «Ваше Величество, прошу вас дать разрешение на брак с леди Карлайл». Я взглянула на Патрицию. Она пылала от гнева и бессилия. Вот и лишнее подтверждение ее причастности. Исход явно должен был быть для меня плачевен. Только я до сих пор не понимала, какого черта принцессе от меня нужно. Зачем они с Адамом подставили меня? «Что ж, раз дело приняло такой оборот, Королю явно не нравилось происходящее, но он точно не был самодуром. «Я даю разрешение на ваш брак, Брюс. Постарайтесь успеть обвенчаться до 1 сентября. После ты отправишься в Паланцию заключать военный союз. Поздравляю вас, леди Карлайл. Надеюсь, вы будете герцогу хорошей супругой». «Благодарю, ваше величество». Я присела в реверансе, находясь в ужасном состоянии. Мне казалось, что я стою на краю пропасти. «А теперь я отпускаю вас. Наверняка вам хочется побыть наедине». Вильгельм резко отвернулся. «Идите». Не отпуская моей руки, Эджертон направился к двери. Его пальцы так сильно сжимали мою ладонь, что было больно, но я терпела. Мы вышли на улицу, и герцог потащил меня в сторону леса. Как только нас скрыли густые хвойные лапы, он резко остановился. «Что же нам теперь делать?» — спросила я, осторожно освобождая руку. «Почему вы не подумали о последствиях, когда решили отдаться моему кузену?» — процедил Эджертон с бледным как мел лицом. «Отдаться?» — я недоуменно взглянула на него. Мои щеки вспыхнули от негодования и обиды. «О чем вы говорите, ваша светлость?» «Я вижу, что вы предпочитаете маскировать свои истинные намерения умением вести себя невинно», — продолжил он, его голос стал резче. «Но я не наивен. Ваша игра слишком прозрачна, леди Карлайл». Я ощутила, как мое сердце забилось быстрее, в душе стала подниматься ярость. «Это клевета. Я никогда не искала его внимания. И уж тем более не имела с вашим кузеном близких отношений». «Браслет Норфолков на вашей руке говорит об обратном». Герцог медленно склонился надо мной. Наши глаза оказались в сантиметре друг от друга. «Я спас вас от гнева короля, вас и вашего любовника. Но это не от доброты душевной, милая Пенни, а лишь потому, что, проявив доброе отношение, я подставил себя перед его величеством». Почти выплюнул генерал. «Будьте вы прокляты, Пенелопа Карлайл. Моя жизнь оказалась в ваших руках, как будто я сам отдал вам ключи от своей судьбы». «Я ничем не заслужила ваше проклятие, ваша светлость!» Меня просто трясло от гнева и несправедливости происходящего. «Вы не имеете права!» Эджертон вдруг схватил меня за плечи и грубо встряхнул. «Запомните, вы никогда не станете мне настоящей супругой. Мне плевать на вашу судьбу. После венчания вы вольны делать все, что посчитаете нужным. Но знайте одно, если я узнаю, что между вами с Норфолком есть связь, то убью вас. Это же касается и других мужчин». Генерал оттолкнул меня и пошел прочь. И в этот момент начался ливень. Я моментально вымокла, но не чувствовала холода упругих струй, горя от обиды. Прямо надо мной раздался оглушительный раскат грома, и я вздрогнула. «Ну уж нет, никаких рыданий. Пусть этот выскочка думает, что хочет». «Упертый, ничего не желающий слышать мужлан!» — прошипела я, топнув ногой. «Катись ко всем чертям! Уж я точно извлеку выгоду из своего нового положения!»